«Уже говорил», — сказал он нетерпеливо. «Когда я был в Мюнхене, мне так и не удалось это узнать. Но такой человек, как он, должен заниматься чем-то совсем нелегальным». «Не знаю». Я беззаботно пожал плечами. «Он мне таким не показался, если не считать шрама на лбу, а?» «Ну что ж», — Хьюи злобно усмехнулся, «вы из тех людей, для которых все остальные никакой опасности не представляют». «Этот шрам весьма интересен», — продолжал я. «Вы не подумали, откуда он?» «Я хочу сказать, на пару дюймов ниже». И Вайгель мог потерять оба глаза. «У меня было о чем заботиться в Мюнхене, кроме этого», — раздраженно ответил Хьюи. «И мне наплевать на шрам. Это проблема Вайгеля, как он ухитрился полоснуть себя по лбу, а не моя». «И вот еще что», — сказал я. «Вы знаете, что каждый, кто носит усы, не очень-то страшен». «Что вы такое говорите?» Он посмотрел на меня недоумевающе. «Пусть будет так, как вы хотите. Я ошибся в отношении Вайгеля. Он носит усы и потому не страшен, хорошо?» «Ладно», — сказал я. «Давайте найдем компромисс. Усы делают его безобидным, а шрам — опасным. Вас устраивает?» «Вы сходите с ума или я чего-нибудь не понимаю?» — пробормотал он. «Знаете что, Хьюи?» — сказал я рассудительно. — Возможно, вы правы. Как бы то ни было, он вскочил на ноги. Мне нужно идти. Вы скажете Анжеле, чтобы она не ждала чуда. А, Рик? — Нет, — сказал я очень тихо. — Я думаю, есть маленькая надежда на то, что чудо произойдет. — Вы ублюдок. Он чуть было не зарыдал от отчаяния. — Вы паршивый ублюдок, Холмен. Я просил, даже умолял, оказать мне маленькую услугу в обмен на большую, которую оказал вам, и... — Убирайтесь вон отсюда, Хьюи, — сказал я устало. — Идите и плачьтесь в чью-нибудь другую жилетку. От вас у меня болит то место, которое совсем не должно бы болеть. С минуту он пристально смотрел на меня обезумевшими глазами, затем почти выбежал из комнаты. Несколькими секундами позже я услышал, как захлопнулась входная дверь. Дом затих после его ухода, и мне больше не нужно было слушать скулящий голос. Но почему-то я не чувствовал себя довольным. Глава 7. Я заехал за Кэти Фрик ровно в 8. На ней было черное платье, которое поддерживали две до смешного тоненькие бретельки. Большое квадратное декольте открывало 2 дюйма прекраснейшей ложбинки, которую вы когда-либо видели, а пенистые черные кружева спускались от талии до колен, где платье внезапно обрывалось. Я восхищенно посмотрел на нее, потом медленно покачал головой. Если вы думаете, что это... обычное платье для обычного вечера, то что же тогда носите на официальных приемах? Может быть, бикини? Она счастливо улыбнулась. Случайно нашла эту старую тряпку в шкафу и подумала, что ее нужно проветрить. Как только она оказалась на вас, ей уже не нужно ничего. Она идеально дорогая, Кэти, серьезно сказал я. Это видно с первого взгляда. «Может быть, нам следует поесть где-нибудь?» — сказала она с некоторым самодовольством. «Тогда я узнаю, означает ли этот взгляд лишь то, что вы просто голодны». Мы поехали в тихий итальянский ресторанчик, давно знакомый мне. Там была уютная интимная атмосфера и подавали крепкий кьянти. Я, в общем-то, из тех, кто считает, что после пары рюмок пшеничного виски любое вино не отличишь от лимонной шипучки. Разве что по пузырькам. Но хорошее крепкое кьянти не спутаешь ни с чем. Время шло не спеша, и на второй чашке кофе стало приближаться к 10. «Ужин был чудесный, Рик», — мечтательно сказала Кэти. «Что вы запланировали на остаток ночи?» Ее лицо внезапно вспыхнуло. «Я хочу сказать, на остаток вечера». «Большой сюрприз», — жизнерадостно сказал я. мы получили личное приглашение от мастера иллюзий, который хочет показать нам все свои штучки. Представление будет только для нас двоих». На нее это не произвело никакого впечатления. «Вы говорите не о Карле Крузе?» Я покачал головой, разыгрывая восхищение. «У этой девушки есть все», — констатировал я. «Она не только красива, но еще и умна. Я думала, что парк отдыха еще не открылся». И опять она права, — восхитился я. «Но, как уже сказал, это особенное приглашение. Публики не будет, только вы и я». «Мне это не очень нравится», — сказала она неуверенно. «Не хочу быть грубой, Рик, но Карл Круз как-то не вяжется с моим представлением о развлекательном вечере». «Мне очень жаль, дорогая», — вздохнул я, — «но я обещал ему. Во всяком случае, нам не придется оставаться там более 15 минут. Повосхищаемся его любимыми страшилищами, потом убежим, хорошо?» «Хорошо». Ее верхняя губа капризно изогнулась, и я с трудом удержался, чтобы не перегнуться через стол и не куснуть ее легонько. «Расплачусь, и мы сразу поедем», — сказал я. «Чем быстрее мы туда попадем, тем быстрее оттуда уедем». «Знаете что, Рик?» — она кисло-сладко улыбнулась. «Иногда вам приходят невероятно глубокие мысли. Я бы подумал, что это подлая провокация, если бы не заметил вашей недавней проговорки», — сказал я самоуверенно. «Что-что?» — она широко раскрыла глаза. «Что я задумал на остаток ночи? Я хочу сказать, на остаток вечера, помните?» Я невинно улыбнулся. Ее лицо опять вспыхнуло. «Если вы будете продолжать в том же духе, Рик Холман», — пригрозила она, — «я уйду домой одна и немедленно». Я заплатил за ужин, взял Кэти за руку, торопливо вывел из ресторана и усадил в машину. Она и слова сказать не успела. Нам потребовалось около 30 минут, чтобы добраться до парка отдыха, где я остановил машину перед закрытыми воротами. Появился сторож, и когда я сообщил ему, кто я, он сказал, что мистер Круз предупредил его, и он нас пропустит. «Отсюда до дома иллюзий далеко», — сказал сторож. «Но если вы повернете налево сразу за воротами, поедете мимо колеса обозрения, затем повернете еще раз налево мимо большой карусели, то увидите дом иллюзий в 15 ярдах прямо перед собой. Понятно?» «Премного благодарны», — сказал я, протягивая доллар. «Это совершенно не обязательно, мистер». Он быстренько засунул доллар в карман брюк, пока я не передумал. «Я открою ворота». Через несколько секунд мы въехали в парк отдыха, и я тщательно выполнил указания сторожа. Поворачивая налево мимо большой карусели, я почувствовал, как Кэти вздрогнула. «Вам холодно?» «Не очень», — сказала она тихо. «Просто дрожу при виде этого места. Все вокруг такое большое, темное и пустое. Я почему-то думаю о привидениях, которые вот-вот начнут кататься на карусели, или произойдет еще что-нибудь в этом роде». «О, великолепно! Вы как раз в подходящем настроении, чтобы встретиться с мастером иллюзий». «Рик», — на мгновение она положила ладонь на мою руку, — «давайте не будем долго оставаться у Карла Круза. Хорошо?» «Конечно», — сказал я, — «15 минут, не больше». Поставил машину перед большим темным зданием высотой этажа в 4, и мы вышли. Я с трудом разглядел темную надпись на фасаде. Крупно. «Дом иллюзий». И помельче. «Может быть, вы не испугаетесь до смерти? Входите и познакомьтесь с чудовищами». Я наклонился к машине и нажал на сигнал. Стоя рядом со мной, Кэти снова вздрогнула. Еще ребенком не любила подобные вещи. Карусель — это еще ничего, но призрачные поезда, комната смеха и тому подобное пугало меня. «Ну», — сказал я успокаивающе, — «здесь нас уже письменно заверили, что, может быть, все обойдется». В то мгновение, когда я указал на надпись на стене, В другом конце фасада здания появился квадрат света из открытой двери. Послышался голос Карла Круза. «Это вы, Рик?» «Конечно!» — крикнул я в ответ. «Мы сгораем от нетерпения! Входите же!» Мы дошли до порога, и Карл отступил в сторону, пропуская нас. Затем повел по узкому коридору в громадную комнату, похожую на внутренность самого большого компьютера в мире. Там была масса электрических приборов и аппаратов, больших и маленьких, а также пульт управления. «Здравствуйте, Кэти», — сказал Карл, когда мы вышли на середину комнаты. «Я в восторге от того, что вы оба здесь». «Спасибо, Карл», — с трудом улыбнулась она. «Я уже наполовину испугана». И снова сверкнули белые зубы посреди лица гриба. «Ну что ж», — сказал он, посмеиваясь, — «на это и рассчитано. Но, надеюсь, вы не заставите меня постигать все премудрости этой техники?» — спросил я. «Отчего бы и нет», — ответил он с готовностью.